С формальной точки зрения это лекарство представляло собой таблетки, то есть вначале была изготовлена лекарственная смесь, которую затем спрессовали в небольшие правильные формы многогранники. Когда у вас возникли проблемы с нервным состоянием пациентки? С момента автокатастрофы и связанных с ней ранений. И вы применяли различные успокоительные процедуры. Некоторое время я применял подкожные инъекции, пока боль не утихла. А потом, поскольку я столкнулся с такой болезненной возбудимостью нервной системы, которая угрожала превратиться в хроническое, я пришел к выводу, что необходимо применять такое лечение, которое снимало бы неприятные ощущения и одновременно не стимулировало бы опасное привыкание к лекарствам. Итак, прием соды, ацетилсалициловой кислоты и люминала – часть лечебного курса? Да, я предписал именно этот курс лечения. Как долго? По указанной конкретной формуле. 1 неделю. И это помогло пациентке? Превзошло все мои ожидания. Естественно, я считал необходимым понижать дозировку. Нельзя же постоянно жить на лекарствах. Пациентке нужно приспосабливаться и помогать врачу. Поэтому я регулярно сокращал дозу. Вполне понятно, у больной одновременно развивалось определенное нежелательное привыкание к лекарствам. Внешний прогресс был довольно незначительным ввиду серьезности травмы, но как врач я внимательно следил за ходом лечения. Оно явно шло пациентке на пользу и даже превзошло мои ожидания. Я уверен, что если бы не трагическая смерть миссис Бэйн, мне бы удалось стабилизировать психическое состояние пациентки. «Меня в данном случае волнует, — задумчиво произнес Мейсон, — неэффективность вашего курса лечения, в которой я лично не сомневаюсь, а совсем другое. Не могла ли ваша пациентка принять все предписанные вами таблетки сразу в один прием?» «О, я понимаю, на что вы намекаете», — многозначительно кивнул головой доктор Киннер и язвительно улыбнулся. «И все же я должен заявить, что никогда не оставлял более 3 таких таблеток для одновременного приема. Так как, зная психическое состояние пациентки, был особенно аккуратен в этих вопросах, и поэтому в тот вечер перед уходом я оставил ровно 3 таблетки. Раньше я уже предписывал ей аналогичное лекарство, которое всегда вручал лично. Спасибо, доктор, за весьма полезные сведения общего свойства», — отметил Мейсон. «Но все, что вы сообщили нам, сводится к тому, что эти 3 найденные таблетки идентичны тем, что вы выписывали. Но откуда вам известно, что это именно те 3 таблетки, что вы оставили ей тогда вечером, а не те, которые вы оставили, скажем, неделю назад?» «Разумеется, мне это известно. Каким образом?» «Я знаю это точно потому, что они были найдены в мусорной корзине. А из корзины все выбросили. Откуда вы знаете, что из нее все выбросили?» «Сиделка сообщила мне, что все выбросили. Такое распоряжение я ей оставлял». «А сами вы не выбрасывали мусор из корзин?» «Нет. Тогда, доктор, вы пытаетесь давать показания, основываясь на слухах. Вы сами не хуже меня знаете это. Я спрашиваю, что вам лично известно? Что касается ваших заявлений о таблетках, то они могли бы оказаться теми, которые вы оставили для больной, чтобы она приняла вчерашним утром, позавчерашним утром или позапозавчерашним. Знаете, пациентка должна была бы сказать мне, если бы ей не дали лекарства, и сиделка должна была бы сообщить. Я веду, доктор, речь о том, что вы лично знаете. Давайте не будем рассуждать о вероятных последствиях данной ситуации, но вернемся к тому, что вам лично известно. Есть ли у вас какая-то возможность, исходя только из химического состава, узнать, что пилюли были точно теми таблетками, что вы оставили в тот вечер? Дело, разумеется, не только в химическом составе. Были и другие признаки, однако, чтобы... Доктор, мне кажется, в данный момент мы не касаемся этих самых признаков. Резко прервал его Хэмилтон Бергер. Вам был задан вопрос только о химическом составе, пилюли или таблеток, и о времени и месте, где они были обнаружены. Очень хорошо, сказал доктор Киннер. Меня интересует еще вот какой вопрос, продолжил Мейсон. В 4 последних дня до смерти. Миссис Бэйн, вы не меняли метод лечения? За 4 последних дня до смерти нет. Нет, не менял. До этого доза была немного посильнее. Кроме того, я должен прямо здесь заявить, что я проявлял особую осторожность в лекарственных дозировках, ибо боялся, что у больной может развиться предрасположение к самоубийству. Вот почему я старался никогда не давать излишнее количество пилюль или таблеток, чтобы пациентка не могла накопить смертельную дозу. Мистер Мейсон, вы довольны моим ответом? В определенной степени, да, согласился адвокат. Большое вам, доктор, спасибо. Судья Ховисон взглянул на Хэмилтона Бергера. Сейчас 16:30, Бергер. Есть ли у вас свидетель, которого вы могли бы вызвать и который... Боюсь, что на полный допрос свидетеля времени нет, Ваша честь. Хотя, мне кажется, мы могли бы все же начать уже сегодня, так как я предвижу весьма пристрастный перекрестный допрос со стороны моего уважаемого коллеги, который, несомненно, займет довольно-таки много времени. Ну что ж, это ваше право. Любезно согласился судья Ховисон. Тогда я попрошу вызвать мистера Натана Бэйна. Деловито распорядился Хэмилтон Бергер. Натан Бэйн выступил вперед. Был приведен к присяге. Сейчас он выглядел совершенно иначе. Это стало сразу же заметно, едва он появился в свидетельской ложе. Это был совсем другой Натан Бэйн, чем тот, которого Мейсон выставил в таком невыгодном свете во время процесса по делу Нелли Конвей.